Lektion 5. Урок номер 5. Пятый урок. Что это? Чемодан. Зонтик. Кошелек. Ручка. Зеркало. Паспорт. Блокнот, пальто, лекарство, карандаш. Туристы из Швеции в Москве. Это туристы из Швеции. Вот Свен Ульсен, его жена Вера, их дети Фредрик и Хана. Они из Стокгольма. Свен Ульсен инженер, а Вера врач. В Москве Вера не первый раз. В прошлый раз она была здесь одна. Свен Ульсен был дома, а дети в лагере. Фредрик еще не был в Москве. Он здесь первый раз. Его сестра Хана тоже первый раз в Москве. В прошлый раз она была в Санкт-Петербурге. Nya ord. Новые слова. Чемодан. Зонтик. Кошелек. Ручка. Зеркало, паспорт, блокнот, пальто, лекарство, карандаш. Первый раз. В прошлый раз был, была, было, были. Одна. Лагерь. Уже. Еще. Не. Здесь. Их. Тоже.